рубля рыдать. Думаешь, ребенок, меня тут удержит, не хватит, бля, силенок. Не умеет без меня пожилой говна. Мне вся эта снега нахер не нужна. Я за отношениями не гонюсь. Будет надо, я сразу съебусь. Не плевать, что закончится два универа. Алкаша Альфонсо, ты сделал карьеру. Больше вместе с тобой аниме не посмотрим. Заебал уже. Молод, ты так мерзко, что можешь обрыкаться. Топа еле двигаешь, ты Маша или Губ. Я уже в сомнениях, что трахаю не труп. Не умеешь трахаться, пожилой говна. Мне вся эта шняга нахер не нужна. Я за отношениями не гонюсь. Будет надо с проституткой поебусь.